Глава шестая, рассказанная Еленой. Когда останки сыновей Прометея нашли покой в Лакедемонской земле, окруженные драгоценной утварью, а каждый череп покрыт золотой маской, чума пошла на убыль. Как же хорошо было снова разъезжать по городу на колеснице, устраивать охоту в горах, смотреть состязания на спортивной арене позади дворца. И еще приятно было видеть, как лица людей расцветают улыбками, как они благословляют нас, когда мы проходим мимо. Царь усмирил чуму, и все снова пошло на лад. Только не у меня. Менелай жил с тенью. С годами я становилась все спокойнее и степеннее, достойной уважения и верной долгу. Я родила Менелай двух дочерей и сына. Он спал в моей постели каждую ночь. Я никогда не отказывал ему, когда он стучал в мою дверь. И он любил меня. В его глазах я была непогрешима. Ради этого я и оставалась достойной уважения и верной долгу женой. Я не могла устоять, когда мне поклонялись словно богине. Была еще одна причина. Мне нравилось носить голову на плечах. Если бы только мне удалось заставить свое тело остаться холодным и безучастным, когда он пришел ко мне в ночь после свадьбы. Но я не смогла. Я была создана из плоти, которая отзывалась на ласку каждого мужчины, даже такого заурядного и неумелого, как мой супруг. Лучше такой муж, чем никакого. Пришло лето, самое жаркое на моей памяти. Дождей не было, ручьи высохли, у алтарей звучало зловещее бормотание жрецов. Мы пережили чуму, неужто теперь черед голода? Дважды я чувствовала, как Посейдон, колебатель земель, стонет и ворочает земные внутренности, словно тоже потерял покой. Когда пшеница упала бесплодной на иссохшую землю, и стало ясно, что ячмень, хотя и более стойкий, вот-вот последует ее примеру, народ зашептался о предзнаменованиях. Жрецы заговорили громче. Но когда жестокая жара достигла своего пика, слово взял соболебровый громовержец. Выбрав безветренный душный день, он отправил к нам своих вестников, грозовые тучи, нагромождая их все выше и выше в раскаленном добела небе. После полудня солнце погасло, спустилась тьма, и, наконец, Зевс прорвал черную пелену. С оглушительным ревом швырнул он стрелы молнии в землю так свирепо, что Великая Мать содрогалась в конвульсиях, с каждой новой стрелой из его грозной длани вырывался сноп яркого пламени. Дрожа от ужаса, покрываясь потом и лепеча молитвы, я съежилась на кушетке в комнатке рядом с общими покоями и заткнула уши, пока снаружи рокотал гром и неистовствовали белые вспышки молний. «Менелай! Менелай! Где ты?» Потом до меня донесся его голос, необычно оживленный, говоривший с кем-то, чье ахейское наречие было ломаным и шепелявым, с чужеземцем. Метнувшись к двери, я помчалась в свои покои, не желая навлечь на себя гнев. Подобно остальным дворцовым женщинам, в жару я надевала только хитон из прозрачного египетского льна. Перед самым ужином Менелай вошел ко мне, чтобы понаблюдать, как я принимаю ванну. Он никогда не пытался прикоснуться ко мне в этот момент. Для него это была возможность просто смотреть, ничего не делая. «Дорогая», — произнес он, прокашлявшись, — «у нас гость. Не могла бы ты сегодня вечером надеть парадные одежды?» Я с удивлением уставилась на него. «Такой важный гость?» «Очень важный. Мой друг, троянский царевич Парис». «О, да, понимаю. Ты должна выглядеть как можно лучше, Елена, ибо в Трое я хвастался ему твоей красотой. Он не поверил». С улыбкой я перевернулась на спину, расплескивая вокруг воду. «Я буду хороша, как никогда, муж мой, обещаю». Несомненно, так оно и было, когда я вошла в трапезную незадолго до того, как там собрался весь двор, чтобы последний раз за день вкусить пищу в присутствии царя и царицы. Менелай был уже там, беседовал с гостем, стоя у высокого стола. Мужчина стоял ко мне спиной, могучей спиной. Он был намного выше Менелая, с гривой густых, вьющихся черных волос, спадавших ниже лопаток, ногой выше пояса на критский манер. На плечах у него лежало большое золотое ожерелье из драгоценных камней, мощные запястья перехвачены браслетами из золота и горного хрусталя. Я смотрела на его пурпурный пояс с птеригами, на его стройные ноги и чувствовала, как во мне просыпается возбуждение, какого я не испытывала уже много лет. Со спины он был красавцем, но я тут же усмехнулась про себя, подумав, что его лицо вполне может быть похоже на лошадиную морду. Я провела рукой по фалдам юбки, отчего она зазвенела, заставив обоих мужей обернуться. Один взгляд на гостя, и я влюбилась. Это было так легко, так просто. Я влюбилась. Если я воплощала женское совершенство, то он, несомненно, воплощал совершенство мужское. Я уставилась на него самым глупым видом, ни одного изъяна, абсолютная безупречность. И я влюбилась. «Дорогая», — ко мне подошел Менелай. «Это царевич Парис. Мы должны проявить к нему всю нашу любезность и внимание. Он отлично принимал меня втрое». Он посмотрел на Париса, вопросительно подняв брови. «Ну, друг мой, ты все еще сомневаешься?» «Нет», — ответил Парис. И еще раз добавил. «Нет». Менелай просиял. Его сюрприз удался. Каким кошмаром был для меня тот ужин! Вино текло рекой, хотя я, как любая женщина, не могла принять участие в возлияниях. Но какой бог-озорник заставил Менелая жадно лакать из кубка, позабыв о привычной воздержанности? Между нами посадили Париса, а значит, я не могла подобраться к супругу и осторожно разлучить его с кубком. Вдобавок, троянский царевич вел себя вовсе неосмотрительно. Влечение мелькнуло в его глазах, стоило ему бросить на меня взгляд. Но многие мужи откликались на мою красоту также, а потом робели. Но не Парис. На протяжении всего ужина он делал мне самые возмутительные комплименты, совершенно не обращая внимания на то, что мы сидели на возвышении под пристальными взорами сотни придворных, жен и мужей. Теряя голову от страха и отчаяния, я пыталась заставить наблюдателей, большая половина которых были доносчиками Агамемнона, поверить, что ничего плохого не происходит. Желая прослыть вежливой и остроумной, я спрашивала Париса, каково это — жить втрое. Правда ли, что все народы Малой Азии говорят на ахейском наречии? Как далеко от Трои до Ассирии и Вавилона? Говорят ли там на ахейском наречии тоже? Умея общаться с женщинами, он отвечал легко и со знанием дела, пока его нечестивый взгляд неторопливо странствовал от моих губ к волосам, от кончиков пальцев к груди. Бесконечная трапеза продолжалась, и Менелай все больше глотал слова и, казалось, был не способен видеть что-то еще, кроме налитого до краев кубка. Парис же осмелел еще больше. Он наклонился ко мне так близко, что я почувствовал его дыхание у себя на плече, ощутила его свежесть. Я отодвинулась раз, другой, третий, пока не оказалась на самом краю скамьи. «Как жестоки боги!» — прошептал он. «Отдать такую красоту одному мужчине!» «Мой господин, думай, что говоришь. Умоляю, будь осторожен!» Вместо ответа он улыбнулся. Сутулившись, чтобы спрятать грудь, я сжала колени вместе, меня внезапно бросило в жар. «Я видел тебя сегодня», — продолжал он, словно я ничего ему не сказала, «когда ты убежал от нас в своем прозрачном хитоне». Зардевшись полыхнувшим под кожей пламенем, я молилась, чтобы никто в зале ничего не заметил. Его рука упала вниз и нашла мою. Я подскочила, не в силах вынести это прикосновение, пронзенное чувством сродни тому, какое испытывала во время недавнего неистовства громовержца. «Мой господин, пожалуйста, мой супруг тебя услышит». Он рассмеялся и положил руку на стол, но так резко, что задел локтем кубок. Красное вино озером растеклось по светлому дереву. Пока я подзывала слугу вытереть стол, он снова наклонился ко мне. «Елена, я люблю тебя». Мне было интересно, слышали ли это слуги. Почему их лица всегда такие безучастные, когда они прислуживают тем, кому в жизни повезло больше? Я взглянула на Менелая. Тот сидел, сонно уставившись в пространство, совсем захмелевший. Слишком захмелевший, чтобы прийти ко мне этой ночью. Его люди отнесли Менелая в его покои, предоставив мне возвращаться в свои в одиночестве. Долго сидела я на подоконнике в своей гостиной, погрузившись в раздумья. Что делать? Как выдержать следующие несколько дней, пока этот опасный человек будет здесь? Одна трапеза в его компании, и я погибла. Он преследовал меня, позабыв про страх, считая, будто мой муж слишком глуп, чтобы раскрыть его игру. Но причиной тому было вино, и я знала, на завтрашний ужин Менелай придет в трезвом рассудке. Даже самый глупый из мужей не до конца лишен бдительности. Кроме того, кто-нибудь из придворных обязательно ему скажет. Агамемнон платит им, чтобы они замечали все. Стоит хоть одному из них заподозрить меня в неверности, как не пройдет и дня, это дойдет до Агамемнона. Троянский он царевич или нет, Парис лишится головы, и я тоже. И я тоже. Я терзалась, разрываемая страхом и любовным томлением. О, как я его любила! Но что это за любовь, которая пришла так внезапно, без предупреждения? С похотью я могла справиться. Мой брак научил меня этому. Но любовь была неодолима. Я жаждала быть с Парисом. Я жаждала прожить с ним жизнь. Мне хотелось знать, о чем он думает, чем живет, что чувствует, как выглядит, когда спит. Меня пронзила стрела, та самая, которая заставила Федру покончить с собой, Данаю войти в ящик, который ее отец сбросил в море, Орфея бесстрашно отправиться в царство Аида в поисках Эвридики. Я больше не была хозяйкой своей жизни, она принадлежала Парису. Я бы умерла за него. Только каким восторгом было бы жить для него? Через несколько мгновений после того, как я устало прилегла на ложе под хриплые кукареканье петухов, восточная кромка неба уже светлела в предрассветной дымке, ко мне в спальню вошел Менелай. Он был робок и отказался поцеловать меня. «От меня разит вином, любимая, тебе будет противно. Странно, что я так много выпил. Не нужно было». Я взяла его за руку и усадила на ложе. «Как ты сегодня утром?» Он усмехнулся. «Не очень. Веселость пропала, брови нахмурились. Елена, меня кое-что гложет». У меня пересохло во рту. Я машинально облизала губы. Кто-то сказал ему. «Слова. Мне нужно найти слова». «Гложет?» — хрипло выдавила я. «Да, меня разбудил посланец с Кипра. Умер мой дед Катрей, и Идоминей отложил погребение до приезда моего или Агамемнона. Естественно, ехать придется мне. Агамемнон не может оставить Микены». Я села на ложе, открыв рот от изумления. «Менелай, ты не можешь поехать?» Моя горячность удивила его, но он принял ее за беспокойство. Выбора нет, Елена. Я должен ехать на Крит. Как долго тебя не будет? По меньшей мере полгода. Жаль, что ты так слаба в географии. Меня туда отнесут осенние ветры, но мне придется ждать летних ветров, чтобы вернуться обратно. О, я вздохнула. Когда ты едешь? Он сжал мне руку. Сегодня, дорогая. Сначала мне придется заехать в Микены к Агамемнону, оттуда уже на Крит. И раз я отплыву из Лерны или Навплии, то уже не смогу вернуться сюда. Как жаль, пробормотал он, наслаждаясь моим испугом. Но ты не можешь уехать, Менелай, у тебя гость. Парис все поймет. Я исполню ритуал очищения сегодня утром до отъезда в Микены, но позабочусь о том, чтобы он смог гостить у нас, сколько пожелает. Во мне проснулась надежда. Возьми его с собой в Микены. В самом деле, в такой спешке? Конечно, он должен побывать в Микенах, но на досуге, а не желая угодить хозяину. Мой глупый супруг не видел опасности, которую представлял этот гость. Менелай, ты не можешь оставить меня здесь с Парисом. Он заморгал. Почему? За тобой хорошо присматривают. У Агамемнона может быть другое мнение. Моя рука лежала у него на плече. Он наклонился, поцеловал ее, потом погладил меня по голове. Елена. Не волнуйся. Твоя забота очаровательна, но она ни к чему. Я тебе доверяю. Агамемнон тебе доверяет. Как мне было объяснить ему, что я сама не доверяю себе? После полудня я стояла у подножия дворцовой лестницы, прощаясь с супругом. Париса нигде не было. Как только колесницы с повозками скрылись из виду, я вернулась в свои покои и больше из них не выходила. Еду мне приносили туда. Не видя меня, Парис может устать от своей игры и отправиться в Микены или Трою. К тому же у придворных не будет возможности увидеть нас вместе. Но когда пришла ночь, мне не спалось. Я бродила по комнате взад и вперед, потом подошла к окну. А миклы лежали внизу в полной темноте, нигде ни огонька. К звездному небу вздымались громады гор. Полная луна висела в небе, словно огромный серебряный диск, тихо изливая нежный свет на долину Лакедемона. Я в восторге вбирала в себя эту красоту, высунувшись головой из окна, чтобы полнее окунуться в ночное спокойствие. Все еще очарованная этой дивной ночью, я вдруг почувствовала, что он стоит позади меня, любуясь красотой гавани через мое плечо. Я не вскрикнула и не обернулась, но он сразу понял, что я знаю о его присутствии. Его руки обхватили мои локти, и он нежно притянул меня к себе. «Елена Лакедемонская, ты прекрасна, как Афродита». Остолбенев, я слегка потерлась головой о его щеку. «Не искушай эту богиню, Парис. Она не любит соперниц». «К тебе это не относится. Разве ты не понимаешь? Афродита подарила тебя мне. Я принадлежу ей. Я ее любимец». «Поэтому говорят, что ты никогда не зачал ребенка». «Да». Его руки гладили мои бедра неторопливо, словно у него была вечность, чтобы заниматься со мной любовью. Его губы нашли мою шею. «Елена, тебе когда-нибудь хотелось оказаться ночью в глухом лесу? Бежать быстрее оленя, долго мчаться свободный, как ветер, и в изнеможении упасть на землю с мужчиной?» Я вздрогнула. Горло у меня внезапно пересохло. Я хрипло сказала: «Нет, я ни о чем таком не мечтала». «А я мечтал о тебе. Я вижу, как твои длинные светлые волосы развиваются за спиной, твои стройные ноги стремятся уйти от погони, именно так я должен был тебя встретить, а не в этом пустом, скучном дворце. Он снял с меня хитон. Его ладони нежно коснулись моей груди. Ты смыла краску. Я повернулась к нему и забыла обо всем, кроме того, что мы с ним созданы друг для друга. Я любила его, любила по-настоящему. Его рабыня, я лежала у него в объятиях, желая отсрочить рассвет, безвольная и мягкая, как кукла моей младшей дочери. «Поедем со мной втрою», — внезапно произнес он. Я, приподнявшись, чтобы увидеть его лицо, увидеть, как его прекрасные карие глаза возвращают мне мою любовь. Это безумие. Нет, это здравый смысл. Одна его рука лежала на моем животе, другая перебирала мои волосы. Ты принадлежишь не этому бесчувственному чурбану Менелаю. Ты принадлежишь мне. Я — кровь от крови этой земли, кровь от крови этой самой комнаты. Я — царица, здесь мои дети. Я смахнула набежавшие слезы. Елена, ты принадлежишь Афродите так же, как и я сам. Я дал ей клятву пожертвовать всем, ради нее пренебрег Герой и Афиной Палладой, если она даст мне то, что я пожелаю. И я попросил тебя. Имеется в виду спор между Афродитой, Герой и Афиной Палладой за яблоко с надписью «Прекраснейший», которое Гермес дал Парису, чтобы тот решил, кто из этих трех богинь достоин его получить. Парис отдал яблоко Афродите. «Я не могу уехать. Ты не можешь остаться здесь, без меня. О, я люблю тебя! Как мне жить без тебя? Елена, и речи не может быть, чтобы ты жила без меня. Ты просишь невозможного». По моим щекам градом катились слезы. «Чушь! Почему это невозможно? Из-за детей?» Я задумалась и честно ответила. «Нет, не из-за них. Дело в том, что они такие невзрачные. Они пошли в Менелая до кончиков волос. У них у всех веснушки». «Но если дело не в детях, тогда в Менелае». «В нем? Нет. Безвольный бедняга Менелай, направляемый железной рукой Микен, была ли я обязана ему чем-нибудь? Я никогда не хотела выходить за него. Я была обязана ему не больше, чем его угрюмому брату, тому страшному человеку, который использовал нас в своей грандиозной игре. Агамемнону не было дела до меня, моих желаний, нужд, чувств. Я поеду с тобой втрою. Ничто не держит меня здесь. Ничто».